Кенсингтонский аэропорт. Что ж, такое случается при сотрясении мозга. Но хоть что-нибудь полезное он сказал? Пробормотал что-то насчет стен иерихонских. Вот как? Позвольте, помнится, была такая пьеса. А всю эту неделю в кинотеатре «Гомонт» шел фильм «Иерихонские стены» с Ольгой Редбурн и Бартом Левином, — сказал дед. И значит, он мог пойти в этот кинотеатр на Кромвелл-роуд, а оттуда направился в отель. Впрочем, сеанс кончается около 11, значит, если так, он явился сюда до полуночи, и кто-то должен был его видеть. — Сел не в тот автобус, — предположила мисс Марпл. Допустим, он явился сюда после полуночи. Тогда он мог подняться в свой номер никем не замеченным. Но если так, что же произошло потом? И почему ему вздумалось вновь выйти в 3 часа утра? Мисс Марпл старалась найти подходящие слова. «Пожалуй, единственное, что мне приходит в голову... Ой!» Она сильно вздрогнула. С улицы раздался звук, похожий на выстрел. «Выхлоп газа в автомобиле», — успокоил ее дед. «Простите, что я так струсила. Я сегодня ужасно... нервно почему-то. Бывает такое чувство, что... что что-то должно случиться. Не думаю, что вам стоит беспокоиться. Никогда я не любила туман. Я хотел вам сказать, что вы мне очень помогли. Те мелочи, которые вы замечали, пусть мелочи, но когда их объединишь, значит, в этом отеле что-то неладно? Здесь все неладно. Мисс Марпл вздохнула. Поначалу мне здесь показалось так прекрасно, будто ничего не переменилось, будто я перенеслась в прошлое, в ту часть прошлого, где было так хорошо. Но, конечно, это было не так. Я знала, я всегда знала, что путь назад невозможен, никто и пытаться не должен идти назад, суть жизни в движении вперед. Жизнь — это фактически улица с односторонним движением, правда? И вот этот отель. Казалось, тут все хорошо, но выяснилось, что это не так. Все тут перемешано. Люди настоящие и люди ненастоящие. И не всегда возможно было их различить. Каких ненастоящих вы имеете в виду? Были тут военные в отставке, но были и такие, которые казались военными, но в армии никогда не служили. И священнослужители, которые священнослужителями не были, и адмиралы, и морские капитаны, никогда не бывшие на флоте. Моя приятельница Селина Хейзи. Меня поначалу забавляло ее стремление вечно отыскивать знакомых среди постояльцев отеля и то, как часто она ошибалась. Но ошибалась она слишком часто, и это навело меня на размышления. И вот даже Рос, горничная, такая славная, но мне стало казаться, что и она не настоящая. Бывшая актриса, если вас это интересует, хорошая актриса. Но здесь ей платят куда больше того, что она могла бы зарабатывать на сцене. Но зачем? Нужна как часть здешней мизансцены. А, быть может, за этим стоит и что-то посерьезнее. Как я рада, что уезжаю, пока ничего еще не случилось. «А чего вы ждете?» Звук выстрела куда более громкий, чем предыдущий, раздался с улицы. За ним последовал женский крик и новый выстрел. Главный инспектор Дэви вскочил на ноги с быстротой, удивительной для его телосложения. В считанные секунды он миновал вращающуюся дверь и очутился на улице. В криках, пронзавших туман, слышался ужас. Дэви видел смутные очертания женской фигуры, прислонившейся к ограде. В несколько прыжков он очутился рядом. На женщине было длинное меховое пальто, ее блестящие светлые волосы падали на плечи. На секунду ему показалось, что он знает, кто это. Но тут же он увидел, что перед ним юная девушка. На тротуаре у ее ног лежало распростертое тело человека в форме. Главный инспектор Дэви узнал его. Это был Майкл Горман. Когда Дэви приблизился к девушке, она прижалась к нему вся дрожа и бормоча отрывистые фразы. «Кто-то хотел убить меня. Кто-то, если б не он...» Она указала на неподвижную фигуру у своих ног. «Он оттолкнул меня и заслонил. И тогда второй выстрел, и он упал. Он спас мне жизнь. Он ранен, кажется. Он сильно ранен». Главный инспектор Дэви встал на одно колено. Достал фонарь. Высокий ирландец погиб как солдат. На левой стороне его рубашки было мокрое пятно, все разраставшееся по мере того, как кровь просачивалась сквозь материю. Дэви приподнял ему веко, пощупал пульс, затем встал на ноги. «Не промахнулись», — сказал он. Девушка пронзительно вскрикнула. «Он умер! Нет, нет, он не мог умереть!» «Кто стрелял в вас?» «Не знаю. Я оставила свою машину за углом и пошла, держась за ограду. Я шла в Бертрам. И внезапно раздался выстрел, пуля просвистела у моей щеки, и тогда он, швейцар из Бертрама, помчался ко мне, оттолкнул меня, заслонил собою, и тут второй выстрел. Я думаю, что тот, кто стрелял, прятался вон там». Главный инспектор взглянул в указанном направлении. На том конце отеля Бертрам был старомодный дворик, находившийся ниже уровня мостовой, откуда к воротам дворика вели несколько ступенек. Поскольку на этот участок выходили лишь помещения складов, дворик часто пустовал. Там было нетрудно спрятаться. «Вы его не видели?» «Как следует, нет. Он промчался мимо, как тень. Туман!» Девушка стала истерически всхлипывать. «Но кто? Кто хотел убить меня? Почему меня хотели убить? Это уже второй раз!» Одной рукой поддерживая девушку, другой Дэви стал шарить в кармане. Пронзительный полицейский свисток разрезал туман. В холле отеля «Бертрам» мисс Горинш резко выпрямилась за своим столом. Один или два постояльца тоже устремили взгляд на дверь. Лишь старые и глухие никак не реагировали. В дверь входил полицейский, показавшийся всем огромным. Он поддерживал девушку в светлом меховом пальто. Она едва брела. Полицейский озирался с некоторым смущением, ожидая помощи. Навстречу поднялась из-за барьера мисс Горинш, готовая помочь. Но в это время спустился лифт. Из него вышла высокого роста женщина, и тогда девушка, стряхнув с себя поддерживающую руку полицейского, неистово рванулась через весь холл к женщине. «Мама!» — кричала она. «Мама! Мама!» И, всхлипывая, упала в объятия Бесс Седжвик.